«Дальше?» «Дальше, похожая картинка. Тем более ты сам контролировал первый и второй этажи, сразу же после случившегося. Чердак мы тоже осмотрели. Замок там не открывали с полгода». «Значит, суицид?» «Похоже, хотя...» «Что хотя? Ты помнишь, во что она была одета?» «Фланелевый халатик и белые трусики». «Вот-вот, ворсинки от этого самого халатика, найдены на оконной коробке, внизу». «А что тут странного? Она ведь соприкоснулась с подоконником». «С подоконником, но не с коробкой. И направление этих ворсинок перпендикулярно окну. Краска там облупилась, дерево шершавое. Такое впечатление, что она ползла по подоконнику, чтобы выброситься». «Ну и выбросилась, чего еще?» «Странно как-то ползти на брюхе, чтобы выкинуться из окошка головой вниз. У нее есть балкон, оттуда было бы удобнее. А потом, в таких случаях, обычно выпрыгивают». «Прости, Гена, но у нее не было под рукой такого заботливого консультанта, как ты», — съязвил я. Хотя мне нравились его вполне обоснованные сомнения. Тем более они подкреплялись наблюдениями и осмотром Захарыча. Да и предпосылок для самоубийства у Ирины, кажется, не было. Зарабатывала больше нас всех вместе взятых. Еще и Вартан наверняка что-то подкидывал. Вартан, Вартан, не его ли это рук дело? Мотивов пока не видно, но со счетов его сбрасывать не стоит. Черти что, бредем на ощупь, ни одной крепкой зацепки. Полный туман. Гена, а кто она такая, Ирина эта самая? На кого оформлена квартира? Кто на нее теперь будет претендовать? «Квартира куплена и оформлена на нее, Ирину Скворцову», — начал Ермаков, перелистывая блокнот. «Она 1970 года рождения, родилась в Ульяновске, там же закончила пединститут, после чего переехала в нашу область и 2 года проработала в селе Большое Советское. Потом школу оставила, давала уроки на дому, причем исключительно мужчинам». «Не понял». «Да шлюха она, чего ж тут непонятного?» Не выдержав, взвизгнул Захарыч. «Мальчики, ну к чему такой максимализм?» — подала голос Елена. «Стоп, Ленка, усохни!» — насторожился я. «А с чего ты решил, что она шлюха? И вообще, сидишь уже полчаса, а сведений от тебя ноль». «А вы не очень-то хотели их получить?» — обиделся Корж. «Кое-что у меня есть. Где-то за час до смерти попрыгунья вкатила себе приличную дозу морфия, а чуть раньше или чуть позже имела половую связь. По крайней мере, с 2 джентльменами. Устраивает?» «Нет, что еще? У меня все, ведь вам не нужны ее переломы и разрывы, произошедшие при падении». «А ушибы и ссадины до падения?» «Затрудняюсь ответить, но, похоже, таковые отсутствуют. Наливай, от меня вы больше ничего интересного не услышите». «Услышим. Она часто кололась?» «Нет, вены целехонькие». «Гена, шприц нашли?» «Да, на кухне, в аптечке. И там же 3 полные ампулы. Еще 2 порожние в мусорном ведре. Отпечатки. Ее собственные, других не обнаружено. Я имею в виду выключатель, дверные ручки, посуду». «Значит...» «Да, Костя, а вот это тебе на закуску». Он шлепнул передо мной пачку фотографий. «Смотри и вникай!» Первая из них фиксировала картинку, виденную мною утром. Скрюченная, нанизанная на штырь тело Ирины. Ну и так далее. «Спасибо, Гена», — передавая ему снимки, раздраженно поблагодарил я. «Все это мне известно». «А ты внимательно посмотри. Посмотри общий план, где схвачены все окна. Ничего не заметил?» «Нет, окна как окна. Кухонное окно открыто, 2 комнатных закрыты, шторы раздвинуты. На балконном подоконнике лежит какая-то хреновина». «Вот-вот, о хреновине. При внимательном изучении. Это, оказывается, подушка. Причем однотонная». «Ну и что?» «А то, что ее нет. В цветочек есть, а такой нет». «Естественно, ваши ОМОНовские быки входили в квартиру не очень деликатно. Я вообще удивляюсь, как это стены остались на месте». «Ты меня не понял. Подушки вообще нет в квартире. Почему?» «Черт ее знает. Генка, давай определимся четко. Самоубийство это или убийство? Захарыч, что скажешь?» «Все, что я мог, я уже сказал. Возможен третий вариант, доведение до самоубийства. То, что за час до произошедшего она трахнулась с 2 господами, тут я могу поклясться любимой тещей, и то, что кольнулась, тоже». «Насильно или по согласию?» «Господи, да я что вам, свечку держал? Видимого физического давления не обнаружили. Что же касается морального, то... Возможно, под действием наркотика. А что, Гена, хорошая мысль. Хорошая, согласился Ермаков, обсасывая куриную конечность. Ты мне скажи, куда делась подушка? А подушка, как лягушка, ускакала от меня, задумчиво продекламировал Захарыч, разливая очередную дозу. Ускакала? Ускакала, согласился Генка. Как и ускакали твои джентльмены-спермодатели. И вдруг я моментально отрезвел. Удивительно четко дошло, что все время, пока мы были там, эти самые джентльмены находились в подъезде, если, конечно, не спрыгнули с пятого этажа и не ушли через крышу. Что сделать, оставаясь незамеченными, да еще с подушкой в руках, очень трудно. Гена, как ты считаешь, можно утопить подушку в унитазе? Ну, теоретически можно, практически сложно. Ты мини-рынок тряс, в смысле возможного бегства через уличное окно. Естественно, два десятка торговок опросили, из тех, что сидят лицом к дому. Никто и ничего не заметил. Тогда пойдем. Куда? В гости. Может, повезет, еще пару-тройку трупов найдем. Да и с тетей Розой не вредно поболтать по душам. По-моему, эта соседушка хитрит или что-то недоговаривает. Ты что, серьезно? Абсолютно. Душегубы, если таковые были, скрылись в какой-нибудь квартире. Хорошо, если в своей. А если в чужой, где находился хозяин? Если он не замешан, ему не позавидуешь. Пойдешь, Захарыч? Лучше здесь подожду. Можно, Елена? Все 18 квартир злосчастного подъезда были проверены тщательным и добросовестным образом, начиная с сортиров и заканчивая балконами. Ничего заслуживающего внимания не оказалось. Все на месте, все цело, замки невредимы, и, что самое ценное, все живы. Не мешало бы убедиться в алиби хозяев трех квартир, но это так, на всякий случай. Оставалась последняя, 17-я. Тетю Розу мы припасли на десерт. У нее, слава богу, горел свет. Перекрестившись, я нажал кнопку. «Кто?» Быстро, словно ожидая нас, спросил знакомый сварливый голос. Глазок потемнел, и я жестом предложил Генке начать переговоры. «Откройте!» — начал он неуверенно. «Милиция!» «Ну и что? Почему я должна открывать милиции? Теперь много всяких милиций! Где документы?» Ермаков послушно продемонстрировал удостоверение. «Ну и что? А где санкция прокурора?» «Какая санкция?» — совсем растерялся Генка. «Мы же не собираемся вас обыскивать!» «Пока!» — не выдержав, уточнил я. «Завтра выпишу вам повестку, явитесь к нам сами. Там будет разговор покруче. Пойдем, Гена, у нас эта дама будет любезнее». Я рассчитал правильно. После продолжительного перезвона замков и цепочек открылась первая дверь. Затем лязгнул запор металлической двери. И, наконец, мы смогли увидеть тетю Розу, пышную, молодящуюся еврейку лет 70. Она разглядывала нас не с меньшим интересом. Очевидно, хитроумная оптическая система двух дверей не давала ей все-таки такой возможности раньше. «Что за глупые шутки? В 11 ночи поднимать одинокую женщину с кровати!» «Извините, мы завтра повесткой...» «Хватит петь мне на уши! Заходите!» Мы зашли, и оба остолбенели. Дешевая однокомнатная хрущевка была превращена в царскую палату. Отделка стоила больше самой квартиры. Инкрустированная мебель, ковры, картины, хрусталь дополняли картину. «Кучеряво, однако!» — не выдержал я. «Если бы вы не занимались глупостями, работали, как я, гинекологом, имели бы то же самое, но ближе к делу, чего вы хотите?» «Одной девушке нужно помочь, знаете ли, по четвертому месяцу». «Не берите меня на просто так, я давно этими глупостями не занимаюсь, можете сесть, я вам дам по рюмке коньяку». «Спасибо, Роза, «Не кричите ослом! Розалия Моисеевна!» На крохотном журнальном столике она неожиданно проворно организовала выпивку с закуской и, довольная собой, уселась в кресло. Мы скромно пристроились на пуфиках. «Так чем может быть полезна больная женщина доблестным советским чекистам?» «Российской милиции», — поправил Генка. «Ага», — согласился я и добавил. «Доблестной советской милиции угодно знать, почему старая повитуха становится наводчицей и подельницей убийц, насильников и грабителей. Ваше здоровье, тетя Роза!» как в паровозном брюхе, в чреве Розалии Моисеевны, что-то долго шипело, ухало, пока громовым раскатом не вырвалось. «Недоносок! Ублюдок! Такое оскорбление мне! Не на ту напал! Завтра же явлюсь сама, к вашему начальнику, причем без повестки! Вон!» «Господи, да что с вами? Почему вы решили, что я говорю о вас? Тем более вы врач, а не повитуха!» Сделал я невинное лицо олигофрена. «Ты мне уши-то не крути! Тетя Роза что-то да понимает в этой жизни! Нет, ты посмотри! Жрет коньяк тети Розы, и ей же хамит! Еще бы немножко, и у меня начались преждевременные...» Подмигнула старуха, смягчаясь. «Ну, парень, купил ты меня! Так в чем дело? Я полагаю, в моей соседке!» «И справедливо полагаете. Расскажите все, что вам о ней известно». «Да можно сказать ничего. Я даже толком не знаю, когда она сюда вселилась. Или до Нового года, или после. Вот ремонт был колоссальный. Работало человек 10. Когда я ремонтировала квартиру, нанимал только 3. А потом я ее почти не видела, хотя прошло 3 месяца. Когда она уходила на работу? «А что вы сами не знаете, когда ночная фея уходит на работу? И заставляете меня краснеть. Не буду врать, я очень редко видела, когда она уходила, но у меня бессонница, поэтому часто видела, когда приходила. Хм, часа в 2-3 ночи, и точнее, не приходила, а приезжала». «На чем же она приезжала? Это была одна и та же машина, или всегда разные?» «Право, затрудняюсь сказать, на улице в это время темно, а я не очень любопытная девушка, но, кажется, одно авто подвозило ее чаще других». «Какое?» — не выдержал Генка. «Такси!» «Какой номер?» «Вы соображаете, что спрашиваете?» «Да, извините, но хотя бы цвет. Какой был цвет? Черный, белый, салатовый?» Возможно, Генка и дальше бы перечислял цветовую гамму, но это, видимо, надоело Розалии Моисеевне. «И белые были, и черные, и салатовые, всякие!» «Тетя Роза, перестаньте закручивать мне уши!» Не выдержал я. «Так и вы перестаньте задавать дурацкие вопросы! Откуда мне знать? Для меня все эти форды-морды... «Вазы-фазы, на одно лицо, с колесами и фарами!» «Значит, иномарки тоже подъезжали?» «Опять ты за свое!» «Ладно, когда вчера явилась соседка?» «Не знаю, я вообще нормально ее рассмотрел только сегодня. Хотела бежать на помощь, но тут уж поняла, что ей нужен только патологоанатом». «Хорошо, допустим. До этого момента вы говорили правду. Постарайтесь и на следующий вопрос ответить правдиво. Почему вы не открыли мне дверь сразу после случившегося?» «Это уже серьезно, я полагаю. Тогда ответь мне, по какой причине тысячи одиноких старух не открывают дверь незнакомым людям? Ответьте, это тоже серьезно!» Я промолчал, понимая шаткость своей позиции. Любой адвокат меня запинает, как щенка. А может быть, действительно, старуха здесь ни при чем, и мы портим ей жизнь и воздух. Ладно, я капитулирую. «Зачем вы впустили тех двоих из 20-й квартиры?» Вдруг влепил Генка. «Кого?» «Тех, что ее!» «Бог мой! Вы сошли с ума! Она ж сама! Вы думаете?» «Ничего он не думает. Шутки у него такие. Извините нас, Розалия Моисеевна. Пойдем, Гена». Поймав позднего жигуленка, мы возвращались по домам. А возвращаться было очень невесело. Мало того, что задавали дурацкие вопросы и оскорбили старуху, так еще и засветились. Завтра весь подъезд будет жужжать об убийстве соседки, хотя у нас самих такой уверенности не было. Высадив по пути Генку, к себе я явился в 1:00. Злая Ленка сидела на кухне с котенком на коленях и курила дрянные американские сигареты. Наша брачная ложа оккупировал Захарыч, носом трубно торжествуя победу. «Ого, ты уже до стариков докатилась!» «Иди ты, убирай своего гостя к чертовой матери!» «Куда же я его, на улицу?» Утомился сизый нос. «Сейчас я его на раскладушку определю». «Да он же храпит!» «А мы его на кухню?» «Тебе какой-то армянин звонил, Акопян, фокусник что ли?» «Ага, есть такой. И фокусы у него отличные. Какой он предложил тебе?» «Сказал, что нужен ты лично. Еще Юрка приходил, сообщил, что подарочек тебе приготовил. Я ему говорю, давай передам. А он ни в какую... Только в руках у него ничего не было». Укладываясь, я аж застонал, сообразив, наконец, какой подарочек ждет меня утром. «Твоя кошка опять нагадила в мой тапочек!» — доложила полуспящая Ленка. Повернулась ко мне спиной и тут же уснула. Так что же получается? С субботы на воскресенье или же с воскресенья на понедельник был ограблен ювелирный магазин Оганяна? Неизвестные лица через пролом в стене подвального чулана пятой квартиры откатили один сейф и спокойно открыли своим ключом второй. Забрали ценности на 300 миллионов рублей. Что отсюда следует? Взломщики знали, где находится хранилище, и имели дубликаты ключей от сейфа. Кто мог сделать слепки с ключей Оганяна? Любая из трех продавщиц, но в первую очередь, разумеется, Ирина. Она больше всех подходит на роль наводчицы. Убиралась в хранилище, знала его расположение. Ей больше других были доступны оганяновские ключи. Ирины больше нет. Ее гибель, увы, достаточно логична. Грабитель или грабители были абсолютно уверены, что подозрение в первую очередь падет на нее, и решили перекусить опасное звено. Возможно, так и запланировали заранее. Ее убирают, ловко маскируя убийство под самоубийство. Неужели, оставив десяток цацок в ее квартире, надеются, что мы поверим в этот вариант и успокоимся? Кстати, ведь то же самое проделано с бомжиком. Обмочиться можно. Ирина и бомж, который ходит-то еле-еле, ломают стену, проделывают все остальное, в том числе ставят на место сейф. Невысокого же они о нас мнения. Ладно, допустим. В таком случае все происходящее до сих пор более или менее понятно. Но куда же тогда исчез убийца из квартиры Ирины? Вот где полная загадка. Вверх по крышам не уходил, не тронут чердачный замок. В соседские квартиры не заходил, тут я сам свидетель. Через окно по балконам не прыгал, по крайней мере с нашей стороны. А со стороны улицы два десятка опрошенных торгашей говорят, что ничего не видели. Куда же он делся? Не мог ведь вознестись на небо? На небо? А почему бы и нет, если смог взломать промежуточную кладку между подвалами? Точно! Но почему самые умные мысли посещают меня среди ночи? Что делать? Ждать утра? Но за это время может произойти еще что-нибудь непредвиденное.